Глава 4. Я резко отстраняюсь и понимаю, что кожа горит в местах, где Ник прикасался ко мне. Нужно срочно остыть. Никита смотрит на меня с тем же выражением, что и утром после той ночи. Смесь эмоций, от которой хочется и разбить ему нос, и поцеловать. Но это лишь мои эмоции, поэтому я разворачиваюсь и иду за кулисы. Ухожу, убегаю и делаю вид, что все окей, что я не разваливаюсь изнутри. Но этот чертов индюк буквально следует по пятам. Мне негде от него спрятаться. За ширмой прохладно и темно, но понимаю, что Ник стоит рядом. Осознаю, что между нами резко сокращается воздух. «Уходи!» — требую, но голос предательски дрожит. «Ну и зачем ты прячешься?» Он делает шаг навстречу. «Я не прячусь. Чуть разворачиваюсь, и наши тела соприкасаются». Ник тут же аккуратно ловит меня за локоть и уже не отпускает. Держит так крепко, что почти больно от его прикосновения. Кажется, он себя тоже не контролирует. «Тогда зачем выгоняешь?» «Действительно, зачем?» «Да потому что если он не свалит, я за себя точно не ручаюсь, черт возьми. Не успеваю съехидничать, губы Ника накрывают мои в каком-то явном нетерпении. Они горячие, страстные, с металлическим привкусом гнева. Я тоже не теряюсь. Хватаю его за футболку и тяну на себя, а он вжимает меня в стену. И теперь целуемся так, будто это все, что у нас есть. Словно при помощи поцелуя выплескиваем наши чувства. Оба горим, оба не сдерживаемся. И стон удовольствия бьет колоколом по ушам. Мой или его, неважно. Ник сминает меня в объятиях, и я цепляюсь за него, будто за прочную опору. Все это безумие, граничащее с похотью, но продолжаем тонуть вместе, как вдруг громкое покашливание вырывает из сладостного плена. Мы отскакиваем друг от друга, как подростки, застуканные завучем под школьной лестницей. Мне приходится долго моргать, но вижу, наконец, нашу визажистку. Стоит, глаза сблются и нервно мнется на месте. «Я просто припудрить вас пришла. Фото будут крупные». Надо, чтобы не бликовала. Она выдавила вежливую улыбку. А сама залипла на Никите, буквально пожирала его глазами и явно мечтала сейчас занять мое место. А я бы хотела просто продолжить свою чертову работу, свою, а не эту дурную фотосессию, от которой теряю голову. Мы обсуждали позы. Я поправила волосы. И эмоции для следующей съемки. Визажистка не сдержала колкости. «Ну, судя по всему, эмоции у вас очень реалистичные». Она первой ушла, а я обернулась к Нику. Меня уже стало забавлять его безразличие на лице. Равнодушие, словно только что мы реально просто обсуждали позы, а не горели в прямом смысле от страсти. Чувствую, как все внутри сжимается, поджала губы. И не зря, ведь Ник рубанул словами. «Давай такого больше не повторять». Ровно, без капли эмоций в голосе. «Как робот». Киваю. «Конечно, ничего не было». Больно и обидно от его слов, но честно, пошел он к черту. И мы снова надеваем свои маски. Холод, равнодушие, цинизм. И вроде дальше все идет по сценарию. Только мое сердце колотится так, что кажется, это слышно всем. «Никита». Я вспотел, и футболка отвратно прилипла к спине. А в горле все еще стоял вкус дешевого кофе из автомата. Адреналин ярко чувствовался в крови, хотя я даже не дрался. Я просто стоял у чертовой стены, облокотившись плечом на холодный бетон и пытался дышать глубже. Даша. Девчонка-ураган. Бомба замедленного действия. Девица, которую я должен забыть, и от которой нужно держаться подальше. А вместо этого я, черт подери, поцеловал ее так, будто без этого поцелуя мог сдохнуть в любой момент. Идиот. Зачем я повелся на эту хуету с фотосессией? Зачем подыграл ей? Я провел рукой по лицу, пытаясь стереть с себя ощущение губ Даши. Но это бесполезно. Мои губы горели, будто нахалка выжгла на них собственное клеймо. Просто трясу головой, прогоняю оттуда всю дурость. Хватит с меня. Сейчас пойду, заберу свои бабки, и пошли все к черту. Ноги моей больше тут не будет. Ухожу от греха подальше и нахожу ту самую женщину, с которой созванивался ранее. Вхожу в ее кабинет и осматриваюсь. Ничего особенного. Маленькая каморка, стол, ноут, принтер, стул. «Мне нужен гонорар», — выдал я резче, чем нужно. Женщина подняла взгляд от ноутбука, внимательно осмотрела меня и улыбнулась. «Никита Соболев, верно?» Киваю. Тогда она продолжает. «Конечно, сейчас все оформлю. Подожди минутку». Она что-то напечатала, а после распечатала бумажку и протянула мне. Я невольно взглянул на скудную цифру в ней и взорвался гневом. «Это какая-то шутка?» «В смысле?» Она моргнула, сверилась с тем, что напечатала, и снова уставилась на меня. «Тут нет и половины того, что мне обещали». «А-а-а!» Женщина пожала плечами. «Это аванс. Полный гонорар получишь по завершению съемок через неделю». «Что?» «Кажется, я что-то не так расслышал. Какого хрена мне не сказали об этом заранее?» Не хотел на нее орать, но просто и так нервы на пределе. А груши поблизости нет, чтобы снять напряжение. Все условия были в договоре. Она уже смотрела в экран ноута, и голос звучал, как заезженная пластинка. «Ты не смотрел, что подписывал?» «Я подписывал спешно и на автомате, просто потому, что срочно нужны бабки. Условия меня мало волновали. Какого хрена Андрюха наебал меня? Я же не тупой и точно помню, как он сказал. Это куча бабла за одну съемку. Где ты еще столько заработаешь за раз?» И я поперся сюда, как последний олух, потому что не было иного варианта. И сейчас его тоже нет. «Ладно». Медленно выдохнул я и уточнил. «Но в конце сумма останется та же?» «Никита». Она подняла на меня глаза и улыбнулась. «Перечитай контракт. Тебя никто не собирается обманывать. Там четко написано, что в первый день выплачивается аванс, а остальная часть по завершению съемок. Сумма прописана у тебя в контракте. Она не изменится». Я кивнул, но... Внутри все кипело от негодования. Получается, что я собственными руками создал взрывоопасный коктейль, и неясно, когда он бахнет. Неделя с Дашей. Будет чудо, если я не придушу ее раньше времени или реально не трахну, потому что чисто физически есть к ней влечение. Этого я точно отрицать не могу. Влечение, может, и есть, но здравый смысл еще никто не отменял. Она бедствие. Катастрофа, которую следует избежать. И она, черт побери, дочь моего тренера. Насколько бы ни была девчонка сексуальной, но я не готов пожертвовать всем, лишь ради одноразового секса. Вон пример моего друга Макса, яркое тому подтверждение. Замутился второй близняшкой Машей, и что теперь? Там такая фигня намутилась. Мне реально жаль друга, но он четко выбрал Машу и смело может послать тренера в случае чего. А я, пытаясь не думать ни о чем больше, забрал аванс, спустился по лестнице, перескочив через две ступени сразу, и вышел на улицу. Холодный воздух ударил в лицо, и я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Но все же мысли вернули меня в насущные проблемы. Тачку я продал, чтобы покрыть часть долгов, и все, что у меня осталось, несколько брендовых шмоток от спонсоров, разбитый телефон и комната в общаге. Но мне все еще нужны чертовы дорогостоящие лекарства для матери. Она снова в стационаре из-за рецидива. Рак груди вернулся, чтоб его. Я врал ей, что у меня все под контролем, что мы справимся, что сейчас ситуация легче, чем 10 лет назад. А по факту я сломался. Уже стыдно признаваться, несколько раз мысленно возвращался в тему подпольных боев и ощущал вкус тех самых легких денег. «Ник?» — раздался знакомый голос сбоку. «Ты как?» От дурных мыслей и опрометчивых поступков спас Макс. Излишне спокойный, несмотря на проблему в виде бывшей девушки и ее внезапной беременности. И все это при том, что друг реально стал задумываться о браке с Машей, сестрой-близняшкой Даши. Но эти девушки настолько разные, как день и ночь. Маша спокойная, милая невинная на вид, в то время как Даша — сплошной мешок с неприятностями, дерзкая, наглая, каплю вульгарная, избалованная. Но вот как две близняшки могут быть настолько разными? Было время, я люто завидовал Максу, ведь Маша, если быть откровенным, нравилась мне. Вернее, меня привлекал ее образ, рассказанный тренером Ильей Ярославовичем. Но устраивать подлянки, вставлять палки в колеса друга — не мой метод. Я просто рад за него и просто надеюсь, что вся драма, устроенная его бывшей девушкой Кристиной, окажется ложью. В любом случае, прямо сейчас мне точно не до отношений. Я весь в долгах и с больной матерью. Кто захочет жить со мной на руинах? Никто. Тем более избалованная и не знающая цену деньгам Даша.